Глава 6. 1. Фредди даже не предполагал, насколько благотворной могла быть ночь в тюрьме. Накануне вечером, когда Кернер предложил ему переночевать в вытрезвителе при участке, Фредди сопротивлялся и согласился с неохотой, но теперь был благодарен инспектору. К сожалению, при этом пал последний бастион его самоуважения. За прошедшие дни произошло все то, чего он избегал всеми силами. Напился до беспамятства, ночевал под мостом, сговорился с бездомными и вот теперь провел ночь за решеткой. Что дальше? Что ему теперь делать? Фредди задался этим вопросом, когда со спальным мешком и армейской сумкой в руках вышел из отделения. Город давно проснулся. Люди спешили по своим делам и знали, что принесет им день и куда они вернутся вечером. Но только не он. Фредди подумал о Лене Фонтане. Он не видел ее с тех пор, как их обоих доставили в отделение. Может, получится провести еще одну ночь в той пустующей комнате? После всего, что произошло, вряд ли. И все же Фредди хотел попрощаться с Леней и пожелать ей удачи. В конце концов, он едва не утопил ее, а после вернул к жизни, поэтому он не мог просто исчезнуть, словно ничего и не было. «Вполне себе план», — решил Фредди. Он отправится прямиком в издательство, где Лени проходила практику. Наверняка она уже там. Если у нее найдется время и желание, они могли бы сходить куда-нибудь, выпить кофе и поболтать. Может, ему удастся заодно разузнать кое-что об этом убийстве. Кернер, конечно же, не стал вводить его в курс дела, в том числе насчет Тендаммы. Интересно, этот тип уже за решеткой? Или угроза для Фредди еще не миновала? Он считал, что теперь опасаться нечего, и от этого настроение становилось еще лучше. Дорога до издательства заняла 15 минут. Полный оптимизма и в предвкушении встречи с Леней, Фредди нажал кнопку звонка. Ему снова открыла та самая женщина, которая и в первый раз смотрела на него, как на чумного. «Что вам угодно?» За прошедшие месяцы Фредди успел возненавидеть это жеманство. Раньше, когда у него еще были деньги и дорогая машина, он сам был таким и свысока смотрел на окружающих. Пыль в глаза, не более того. Пыль, которая укрывала жесткую землю и не спасала от болезненного падения, если удача вдруг отворачивалась. «Я бы хотел поговорить с Лени Фонтане», — сказал Фредди самым серьезным деловым тоном. Женщина поджала губы и оглядела его с головы до ног, после чего попросила подождать и скрылась, разумеется, заперев перед этим дверь. Дожидаясь, Фредди раздумывал, как изменила его жизнь бездомного. И если когда-нибудь он снова будет при деньгах, а Фредди рассчитывал на это, станет ли он снова тем же засранцем, что и прежде? Или жизнь на улице оставит на нем свои отметины? С такой опорой, как Силки, он бы справился, Фредди знал это. Но его поезд давно ушел. Дверь вдруг распахнулась, и наружу выскочил крупный, явно разъяренный мужчина. Фредди ничего не оставалось, кроме как отступить на пару шагов. «Что вы ошиваетесь тут второй день подряд?» — рявкнул на него мужчина. По цвету его лица видно было, что он вот-вот взорвется. Фредди ничуть не смутился. «Будьте добры сбавить обороты», — сказал он. «И позовите фройлен Фонтане, да побыстрее, пока я сам не устроил дебош». «Для фройлен Фонтане эти двери закрыты навсегда». «Как и для вас. Убирайтесь к черту. Вы...» Что бы там ни хотел добавить издатель, он оставил это при себе. Впрочем, это было к лучшему. Он с такой силой захлопнул тяжелую дверь, что задрожали стекла в раме. Фредди не смог сдержать ухмылку. Лени рассказывала ему о странных наклонностях своего шефа. Как видно, это и стало причиной конфликта. Но, быть может, дело в Тендамме, который поддерживал издательство финансово. Вполне возможно, что без его помощи ей не справиться с этим засранцем. От издательства до Элинау было недалеко. Фредди добрался туда быстрым шагом за 20 минут. Входная дверь была не заперта, и Фредди вошел с таким видом, словно жил в этом доме. По лестнице ему навстречу спускалась молодая парочка. Парень с девушкой разговаривали по-английски. Они приветливо поздоровались с ним и пошли дальше. Дверь в квартиру тоже оказалась не запертой. Фредди было немного не по себе, когда он входил, но разве кто-то мог запретить ему навестить Лени? Повернув за угол, Фредди отшатнулся. Проход загораживала большая тележка со всевозможным инвентарем для уборки. Дверь в комнату Лени была открыта, и внутри женщина в синем фартуке орудовала шваброй. В этот момент она как раз повернулась, окунула швабру в красное ведро с водой и заметила Фредди. Назвать ее взгляд недоверчивым было бы преуменьшением. «Я к Лени Фонтане», — быстро проговорил Фредди и попытался приветливо улыбнуться. «Не знаю такую». У горничной был по-мужски хриплый голос, а ширина плеч внушала трепет. «Девушка, которая здесь проживает», — подсказал Фредди. «Здесь никто больше не проживает, потому я и убираюсь. Но вчера... Вчера не сегодня. Сегодня комната свободна, и я должна в ней убраться. Что-то еще?» Горничная с таким суровым видом перехватила швабру, что Фредди воздержался от дальнейших расспросов. Он спускался по лестнице и чувствовал, как в душе зреет разочарование. Он полагал, что после всего пережитого их что-то связывает. Все-таки из-за него Лени едва не умерла, и его же стараниями осталась жива. Он сидел на полу в ее комнате. Она куталась в одеяло у себя на кровати, и полночи пролетела за разговорами. Достаточно причин, чтобы попрощаться по-человечески. А вместо этого Лени просто исчезла. Стоя на тротуаре, Фредди чувствовал себя так же отвратно, как в тот день, когда Силки отказала ему в помощи и выставила за дверь. Никто не хотел с ним связываться. Тому, кто жил на улице, следовало смириться с этим. При этом Фредди думал, что Лени не такая. Да, он толком не знал ее, вернее, вообще не знал, но успел оценить глубину ее суждений и доброту. У нее было большое сердце, и храбрости больше, чем казалось ей самой. И тем тоскливее было от того, что она уехала, не попрощавшись. Фредди поднял голову и отыскал взглядом ее комнату. Горничная как раз закрыла окно. Ему вдруг вспомнилось, что рассказывала Лени. Когда исчезла Вивьен, рано утром появилась горничная, чтобы убраться в комнате. А перед этим сама Вивьен говорила Лени, что ее предшественница съехала посреди ночи, и в комнате тоже было немедленно убрано. «Вот дьявольщина», — подумал Фредди. 2. Адвокат Хендрика Тендамма не заставил себя ждать. Его звали Вальтер Клуге, и в его внешности сразу угадывался искушенный юрист. Белоснежные волосы, очки без оправы на золотых дужках, внимательные подвижные глаза и изящное чеканное лицо. На нем был костюм, который Йенс не смог бы себе позволить за целую жизнь. Конечно, он уже слышал о нем, как и всякий следователь в Гамбурге. Клуге представлял интересы исключительно богатых и красивых. Комиссар догадывался, что Тендамме принадлежал к их числу, но чтобы позволить себе услуги Вальтера Клуге, денег требовалось иметь не просто много, а дьявольски много. Новых сведений, которые накануне вечером сообщила Лени Фонтане, было по-прежнему недостаточно для ордера. Йенс это понимал и даже не пытался его выбить. Но в качестве повода для допроса этого вполне хватало. Йенс отправил за Тендамме патрульную машину. Тот не оказывал сопротивления, однако на этот раз, конечно же, вызвал адвоката. В течение часа Клуги и Тендаммы беседовали наедине. Йенс воспользовался этим временем, чтобы сделать несколько важных телефонных звонков, которые, однако, не оправдали его надежд. Поэтому он входил в комнату для допросов с недобрым предчувствием. Вальтер Клуги снисходительно улыбнулся. Хендрик Тендаммы выглядел раздосадованным. «В чем обвиняют моего подзащитного?» — сходу спросил Клуги. «Мы допрашиваем его в связи с убийством Оливера Киннета». «Какие обстоятельства или факты подкрепляют ваше подозрение?» С этого момента Йенс ступал по тонкому льду. Он рассчитывал получить от платформы Bed2Bed сведения о том, бронировались ли комнаты в квартире Тендаммы на имена Яны Хайгель и Розарии Леоне. Однако американский оператор отказал ему под предлогом конфиденциальности и защиты данных. Никакие доводы в пользу того, что в данном случае под защитой находятся лишь данные преступника, не подействовали. Они не могут предоставить данные без судебного постановления и точка. Чтобы получить такое постановление, требовалось время. Поэтому Йенс мог привязать этот допрос лишь к убийству Оливера Киннета. «Есть ли у Гера Тендаммы доступ к белому фургону?» Начал он игру в вопрос-ответ. «У моего подзащитного нет указанного автомобиля», — ответил адвокат. «Я спрашивал не об этом». «И мой подзащитный никогда не управлял таким автомобилем». «Бинго!» Йенс возлагал надежды на эту ложь. «Если ваш подзащитный так утверждает, то он лжет», — сказал Йенс и заработал недоуменные взгляды. «Свидетель видел, как вчера Гер Тендаммы сел в такой автомобиль и уехал на нем». «Имя свидетеля?» Вальтер Клуги занес дорогую ручку над бумагой. «Вы сможете позднее ознакомиться с протоколом». «Номер упомянутого автомобиля?» Йенс мысленно поблагодарил Лени Фонтане и Фредерика Ферстера, потому что без них ничего не узнал бы. Он назвал адвокату номер машины, принадлежащей издательству New Media. Издательство также было указано в качестве владельца, но Йенс об этом умолчал. Для начала ему хотелось оценить реакцию Тендаммы. Адвокат с подзащитным переглянулись. «Ах, так вы об этом фургоне», — проговорил Тендаммы. Это прозвучало как заученная реплика. «Я недостаточно ясно выразился?» «Мне представился фургон вроде Фиата Дуката, но уж точно не этот маленький минивэн». Йенс отметил, что оба были готовы к его вопросам. Это они им манипулировали, а не наоборот. Он вздохнул и повторил вопрос. «Время от времени, когда мне нужно перевести что-то габаритное, я пользуюсь фургоном издательства. 2 или 3 раза в год». «Когда вы пользовались им в последний раз?» «Вчера». «С какой целью?» «Покупал несколько ящиков с напитками». «А в вашу собственную машину они не поместились бы?» «У меня Porsche Carrera. Пришлось бы складывать бутылки по отдельности. Так что нет, в мою собственную машину они не поместились бы». «Porsche. Ну, конечно, что же еще?» — подумал Йенс. «Вы пользовались фургоном в ночь с 12 на 13 июня». «Почему вас интересует именно эта ночь?» — спросил Вальтер Клуги. «Потому что в эту ночь был застрелен Оливер Киннет. Предполагаемый убийца был за рулем белого фургона». «Номера совпадают?» — спросил адвокат. При этом он непрерывно делал пометки и поглядывал на Йенса. «Номер нам неизвестен». На этот раз Вальтер Клуги задержал на нем взгляд. Слова явно были излишни. Проверка показала, что в одном только Гамбурге таких фургонов насчитывалось 2803. И это не включая окрестностей. «В настоящий момент автомобиль осматривается специалистами из отдела экспертизы», — сказал Йенс. Это тоже было правдой лишь отчасти. Фургон действительно находился там, но пока что ни у кого не нашлось времени им заняться. «Следует полагать», — проговорил Вальтер Клуге, не поднимая глаз. Записывая что-то в свой блокнот, он задал следующий вопрос. «Полагаю, в вашем распоряжении имеется оружие с отпечатками пальцев моего подзащитного?» «Почему вы так думаете?» Клуги поднял голову, отложил ручку и снял очки. «При всем уважении, герр Кернер, если у вас его нет, то я не понимаю, к чему вообще этот допрос». «Что ж, во всяком случае, между оружием и вашим подзащитным прослеживается связь». Такого поворота Тендамме явно не ожидал, и его взгляд был лучшей наградой. У Клуги с выдержкой было получше. «Слушаю». «Два года назад оружие было украдено со съемок. Нам известно, что герр Тендамме в то время находился там». По крайней мере, этот звонок в студию оправдал расчеты. Приятная дама из бухгалтерии подтвердила, что на момент пропажи пистолета Тендамме принимал участие в съемках. «Мой подзащитный использовал данное оружие в съемках?» «Нет. Однако он мог его выкрасть». «Сколько еще человек, помимо него, могли это сделать?» Клуги задал этот вопрос, словно делал контрольный выстрел. У Йенса не было ни малейшего желания отвечать. Он поднял правую руку и принялся перечислять. «Во-первых, у герра Тендамме есть доступ к белому фургону. Преступник был за рулем такого же автомобиля. Вчера герр Тендамме солгал мне в этой части и сегодня солгал во второй раз в присутствии адвоката. Во-вторых, герр Тендамме мог завладеть оружием, из которого был убит Оливер Киннет. В-третьих, герр Тендамме нелегально занимается сдачей жилья в наем, и есть основания подозревать, что у него проживали пропавшая девушка, а также девушка, убитая ранее. В-четвертых, у нас есть свидетельница, которая видела герра Тендамме с другой пропавшей». «С другой пропавшей?» — переспросил Клуги. «Верно. И в этом случае нам достоверно известно, что она проживала в комнате по адресу Айленау 39Б. «Каким образом мой подзащитный с ней взаимодействовал?» «Она сидела у него на коленях, и они целовались». Йенс пока не стал говорить, что сходство в описании сводилось к недостающему мизинцу на левой кисти. Иначе неизбежно последовал бы вопрос, сколько еще народу в Гамбурге подпадает под такое описание. Тендамме прокашлялся, переглянулся с адвокатом и кивнул. «Мой подзащитный хотел бы дать показания, но просит, чтобы эти сведения оставались конфиденциальными, поскольку речь идет об известной особе». «Обещать не могу. Зависит от обстоятельств». «Герр Тендамме состоит в связи с известной телеактрисой Эллен Леон. Она замужем, поэтому им приходится соблюдать осторожность. По этой причине герр Тендамме, когда посещает фрау Леон, передвигается по городу на фургоне издательства либо на байдарке. Эпизодическую роль в сериале, где фрау Леон играет главную роль, он получил благодаря ей. Мы понимаем, чем вызваны ваши подозрения, однако мой подзащитный не имеет никакого отношения к упомянутым преступлениям. Кроме того, он вспомнил, что знаком с пропавшей девушкой. В ночь, когда был убит Оливер Киннет, у него есть алиби». «Позвольте угадать. Он был с фрау Леон». «Верно. Причем всю ночь». «Нам придется это проверить». «Мы попросили бы вас подойти к этому по возможности деликатно. От лица своего подзащитного я прошу вас впредь беспокоить его лишь в том случае, когда для этого возникнут весомые причины, или у вас на руках будет ордер на арест». Клуги и Тендамме поднялись, и Йенс с трудом подавил желание тут же приковать обоих наручниками к радиатору. 3. Фредди прятался под лестницей в доме на Айленау. Он мало что видел из своего укрытия, но вскоре послышались шаги, и еще через мгновение мимо прошла горничная. Что-то громыхнуло в стене позади него, и горничная уже в повседневной одежде вышла из дома. Фредди выждал 2 минуты, после чего выбрался из укрытия и снова поднялся на 4-й этаж. Дверь в комнату Лени была не заперта. Он прошмыгнул внутрь и тихо закрыл дверь на замок. В воздухе стоял запах моющего средства. Постель была застелена новым бельем. Казалось, Лени здесь никогда и не жила. Фредди озирался по сторонам и пытался понять, что же могло произойти. Может, Лени сбежала? Вернулась домой? Или перебралась в отель, потому что боялась и дальше здесь оставаться? Или произошло что-то совершенно другое? Фредди посмотрел на встроенный шкаф, в точности такой же, в каком он прятался, когда нагрянула полиция, и открыл обе створки. В шкафу ничего не было. Внутри также пахло моющим средством, и пол был еще сырым. Фредди хотел уже закрыть створки, но тут вспомнил, что Лени отыскала сережку Вивьен в шкафу. Он опустился на колени и заглянул в самое нутро шкафа, встроенного в нишу, вероятно, чтобы закрыть пустой промежуток. Но пространство в глубине фактически невозможно было использовать, поскольку, чтобы добраться до него, пришлось бы влезть внутрь. Что Фредди и сделал. Когда глаза привыкли к полумраку, он огляделся, но ничего не увидел. Впрочем, иного он и не ожидал. Повернулся и ударился ногой о заднюю стенку. Звук получился глухим. «Дьявольщина!» — пробормотал Фредди, наклонился и постучал по стенке. «Действительно, за стенкой было пустое пространство». Фредди ощупал все вокруг, но так и не нашел способа добраться до полости. Может быть, она была устроена по техническим соображениям, чтобы проложить коммуникации? А может и нет. Запах моющего средства навел его на мысль. Фредди вышел в коридор. «Где же тележка для уборки?» Она слишком громоздкая, чтобы таскать ее по лестнице, и должна стоять где-то на этаже. Фредди обошел коридор, изогнутый П-образно, и изучил все двери. Туалет и ванную он уже знал, как и комнату Вивьен. Оставались еще 5 дверей. Прежде чем открывать их, он осмотрелся внимательнее и обнаружил напротив входа дверь, которая была уже остальных. Она оказалась не запертой. Это был чулан. На стене висели щетки и совки с тряпками. У дальней стены стоял пылесос. Но тележки внутри не было. Как же горничная поднимала тележку на 4-й этаж? Фредди вошел в чулан, сдвинул пылесос и обнаружил 2-ю дверцу около метра в высоту и полуметра в ширину с простой круглой ручкой без замка. Он потянул за ручку. За дверцей находился подъемник достаточного размера, чтобы влезла тележка. На щитке сбоку имелось несколько кнопок с обозначениями от 5 и до буквы «П». Фредди вернулся в коридор и попытался представить план этажа. Комнаты по внутренней стороне П-образного коридора располагались вокруг этой шахты, и встроенные шкафы закрывали нишу, в которой она была устроена. Фредди сбежал на 1-й этаж и отыскал подъемник в помещении возле лестницы. В нише стояла тележка. Без лишних раздумий он втиснулся в кабинку подъемника и нажал кнопку с буквой «П». Деревянная кабинка дернулась и пришла в движение. Какое-то время вдоль открытой стороны тянулась лишь каменная кладка. Затем в стене показался проем, и кабинка остановилась. Фредди оказался в подвале. Он выбрался из тесной кабинки и огляделся. На бетонной площадке стояли три стиральные и две сушильные машины, рядом в корзинах были сложены белые мешки, набитые постельным бельем и полотенцами. По низкому потолку, высотой всего не больше 2 метров, тянулись всевозможные трубы. Некоторые в изоляции, другие оставались открытыми, и на стыках были покрыты слоем ржавчины. Подвал занимал площадь примерно в 30 квадратных метров. С правой стороны, от стены до стены, тянулись деревянные стеллажи, но на полках ничего не было. Из подвала вели 3 металлические двери. Фредди на удачу попробовал открыть одну из них. Дверь оказалась открытой и вела на лестницу. Наверх вели выкрашенные серой краской ступени. Фредди закрыл эту дверь и перешел к следующей. За ней находилась кладовка, деревянные стеллажи справа и слева и тесный проход между ними. На этих полках был сложен всевозможный хлам, инструменты, кабели, запасные части и картонные коробки. «Эй!» — крикнул Фредди в темноту между стеллажами, но ответа, конечно же, не последовало. Третья дверь была заперта. Фредди попытался сориентироваться. Если он все верно прикинул, эта дверь вела на улицу и к каналу. В этот момент Фредди мог прекратить поиски и отправиться в полицию. Но у него по-прежнему не было никаких доказательств, и не хотелось выставлять себя посмешищем со своими догадками. Поэтому он снова забрался в кабинку. Пришлось заставить себя. Он боялся тесного пространства и того, что ожидало его. Нажал кнопку 4-го этажа, и кабинка пришла в движение. Снова вдоль открытой стороны потянулась каменная стена. Но на каждом этаже кабинка миновала кладовую, такую же, как на 4-м. Когда кабинка остановилась, Фредди с трудом развернулся и обнаружил на задней стенке едва заметное углубление, как раз чтобы поддеть кончиком указательного пальца, приподнять фанерную стенку на 2 сантиметра и сдвинуть внутрь. Фредди сдвинул фанеру в сторону и снова уперся в деревянную стенку, которую тоже удалось открыть по схожему принципу. За ней располагался шкаф в комнате Лени. За другой такой же стенкой находился шкаф в комнате Вивьен, в котором Фредди прятался от полиции. По спине Фредди пробежал холодок. Не успел он вернуть на свои места фанерные стенки, как послышался шум, и кабинка внезапно пришла в движение. Фредди поехал вниз. У него чуть не остановилось сердце. Его охватила паника. Он вдруг ощутил себя запертым в кабинке, как в гробу. Он сжал на все подряд кнопки, но кабинка продолжала движение. Поскольку возможности сбежать не было, Фредди приготовился драться. Кто еще, кроме убийцы, мог вызвать кабинку? Возможно, у него был шанс застать мерзавца врасплох. Едва кабинка остановилась, Фредди выскочил из нее с диким воплем. Что-то с силой врезалось ему в лицо и сломало нос. Кровь брызнула на пол. Пред глазами вспыхнули искры. Четыре. «Лени, Лени, проснись!» Голос как будто пробивался к ней сквозь вату. «Наверное, она спала?» Казалось, мама сидела возле ее кровати и трясла за плечо. Лени открыла глаза и встретила взгляд мамы, тревожный, как и всегда, однако на этот раз в нем было что-то еще. Странное просветление. Серые глаза в обрамлении многочисленных морщин, возникших вовсе не от смеха. Выражение безучастной тоски, какую можно наблюдать у наркоманов или алкоголиков. «Лени, милая, просыпайся!» Мамины пальцы коснулись ее щеки. Мне нужна твоя помощь. С папой. Лени с трудом стряхнула с себя сон. А что с папой? Не знаю. В голосе сквозила тревога. Лени приподнялась в кровати, провела руками по волосам и попыталась проснуться. «Мама, что случилось?» «Он не шевелится». Лени давно ждала чего-то подобного. Папе было уже под 70, и его алкогольная зависимость лишь усугублялась. Возраст, букет заболеваний, депрессия и лекарства давали себе знать. Теперь он проводил значительную часть времени в своем любимом кресле перед телевизором, но оставался агрессивным, как и прежде. Хоть папа и перестал бить маму, но если не получал достаточно выпивки, донимал и терроризировал ее словами. Из-за учебы Лене бывало дома только по выходным, и даже этого хватало, чтобы всякий раз сводить ее с ума. Разве можно так относиться к человеку, на котором женился по любви? А мама просто терпела. Она жаловалась едва ли не каждый день по телефону. Говорила, что уйдет из дома и от папы, но дальше слов дело не двигалось. Лени знала причину. Маму в первую очередь заботила, что сказали бы люди в Заундхаузене. Это пугало ее больше в сравнении с тем, что делал с ней папа или мог сделать. Мама прожила с ним 50 лет, и привыкла, и хоть его поведение было невыносимо, это давно стало рутиной. «Где он?» «На кухне. На полу». «Он...» Мама пожала плечами. В этот момент она казалась беспомощной, как ребенок. Лени спустила ноги с кровати. От пола тянуло холодом. В этом старом, продуваемом сквозняками доме тепло не задерживалось. А поскольку приходилось экономить на отоплении, за ночь он остывал. Папа уже не колол дрова, как раньше. «Я посмотрю», — сказала Лени и накинула на себя шерстяную кофту. Мама продолжала сидеть на кровати, уставясь пустым взглядом в окно. «Ты не пойдешь?» Она взглянула на Лени, улыбнулась и помотала головой, после чего сплела пальцы и снова устремила взгляд к пейзажам, среди которых прошла вся ее жизнь. За исключением тех нескольких недель, когда им пришлось сбежать от папы. Но это было совсем недолго. Вскоре чувство долга заставило маму вернуться. Лени пошла на кухню одна. Там стоял жуткий холод. Папа лежал лицом вниз между обеденным столом и кухонными шкафами. На нем были только шорты и майка. Бескровная, бледно-серая кожа испещрена синими венами. Казалось, его обрюзгшее старое тело прилипло к кафельному полу. Правая рука была вытянута над головой в отчаянной попытке добраться до бутылки, закатившейся под стол. Не было необходимости даже наклоняться и проверять пульс. Лени и так видела, что папа мертв. «Наверное, он упал», — подумала Лени. А потом у него не хватило сил, чтобы подняться. Так происходило довольно часто, и всякий раз мама поднимала его и вела до кровати. Но не в этот раз. Не в эту промозглую зимнюю ночь, когда температура пола не превышала 10 градусов. «Лени, просыпайся, слышишь меня? Прошу тебя, очнись!» Слова все отчетливее пробивались сквозь вату. На этот раз Лени действительно открыла глаза. Над ней нависал массивный каменный свод. Почему-то сразу стало понятно, что произошло нечто ужасное. Лени подскочила и попыталась подняться, но голова так закружилась, что ей пришлось снова улечься. «Лени, ну наконец-то! Господи, ты в порядке? Я так рада!» Потребовалось еще мгновение, чтобы узнать голос. «Вивьен?» Лени поняла, что лежит в спальном мешке, застегнутом до самого верха. Она немного расстегнула молнию, чтобы высвободить руки, и сразу ощутила холод. На ней не было одежды. Лени с трудом села и огляделась. Это была клетка. Вивьен находилась в такой же, но по другую сторону коридора. Закутанная в спальный мешок, она стояла у решетки и смотрела на Лени. По ее щекам текли слезы. «Я так рада, что ты в порядке», — проговорила Вивьен и всхлипнула. «Где мы? Не знаю. Наверное, под виллой на Эленау. Но как?» Лени попыталась вспомнить. «Что же произошло этой ночью?» Она уснула. Ей снились кошмары, слышались странные звуки, и казалось, будто дверная ручка поворачивалась, потому что отец пытался попасть в комнату. Но дверь была закрыта, в том числе на цепочку, и никто не мог войти к ней. «И этого я не знаю», — сказала Вивьен. «Я легла и сразу уснула, а проснулась уже здесь. Наверное, меня усыпили». «Но кто? Тендамме? Это он нас похитил?» Вивьен не успела ответить. Раздался громкий скрежет. Звук доносился из черного отверстия в стене справа от клетки. Стены задрожали. «Ух, черт, она идет!» — проговорила Вивьен. «Кто?» «Катрин, настоящая стерва. Им нужно избавиться от нас, и поскорее, так она сказала. Думаю, полиция у них на хвосте. Эти двое хотят нас убить. Лени, мы должны что-то сделать, иначе нам не жить!» В голосе Вивьен сквозила паника. Лени поднялась и встала в спальном мешке у решетки. Взялась руками за холодные прутья, посмотрела в черное отверстие. Там внутри что-то шевелилось. «Лени, неважно, что они скажут, им нельзя верить. Слышишь? Не верь ни единому слову!» 5. Йенс остановился перед домом 39Б по Эленау и выскочил из кабины. Его ожидало столпотворение. Скорая помощь, две патрульные машины, четверо коллег в форме и крупная женщина с черными волосами, которая никак не хотела успокаиваться. Задние дверцы скорой были открыты. Внутри сидел, запрокинув голову, Фредерик Ферстер. Им занимался санитар. «Что здесь происходит?» — спросил Йенс, когда подошел к патрульным, явно чем-то раздраженным. Звонок настиг его сразу после допроса Тендаммы. «Вчерашний бездомный незаконно проник в квартиру», — сообщила ему коллега, и когда назвала ему адрес, Йенс заподозрил неладное. «Это фрау Людовик. Она убирает комнаты в этом доме», — начала коллега Циммерман. Йенс знал ее по другим делам, как рассудительную и умную женщину. «Уж сколько лет!» — немедленно вмешалась фрау Людовик. «Но такого со мной еще не бывало. Эта пьянь совсем потеряла страх. Сердце до сих пор так и колотится. Пожалуй, мне понадобится врач. Как я перепугалась, вы не представляете». «Не так все страшно», — прервал Йенс этот нескончаемый поток слов. Голос у нее был на удивление неприятный. «Прошу, коллега, расскажите все», — попросил он Аннику Циммерман. «Как я уже сказала, фрау Людовик работает здесь горничной. По ее словам, некий тип пытался попасть в комнату, в которой она как раз убиралась. Конечно, она его не пропустила. Позднее этот же человек прыгнул на нее из лифта и здорово напугал». «До смерти напугал. Я чуть не померла со страху», — снова вклинилась фрау Людовик. «Это вор и насильник. Он хотел со мной что-то сделать. Но я-то могу за себя постоять. Теперь будет знать». Йенс взглянул на коллегу. Та кивнула в сторону Фредди. «Сломан нос. Было сильное кровотечение, поэтому мы вызвали скорую». «Я хочу, чтобы у меня приняли заявление», — потребовала фрау Людовик. «Этот мерзавец не должен остаться безнаказанным. Кто знает, что бы случилось, не сумей я себя защитить». «Хорошо, коллеги, займитесь этим. Я должен поговорить с пострадавшим». Анника Циммерман закатила глаза явно от радости. и принялась за дело. Йенс направился к машине скорой помощи. Санитар уже закончил свою работу. Из ноздрей Фредди торчали бумажные затычки, на лбу вздулась шишка, а правое ухо было пунцовым. В общем и целом вид у него был такой, будто его пропустили через мясорубку. «Эта женщина — монстр», — сказал Фредди. «Она говорит, вы пытались ее изнасиловать». «Мне не до шуток», — проворчал Фредди. «Лени пропала». «Что?» Йенс отвел Фредди в сторону и выслушал его. «Лифт с потайными дверцами в комнату девушек?» — переспросил он, не веря своим ушам. «Вот именно. Когда эта кабинка поехала обратно в подвал, я уже прощался с жизнью. Боялся, что внизу на меня нападут, вот и выскочил с криком. А потом эта дамочка набросилась на меня, как чудовище. Хорошо. Покажите, мне нужно взглянуть на это». По пути Йенс попросил коллег не отпускать горничную. 10 минут спустя он сидел на корточках в шкафу в комнате Лени Фонтаны и смотрел через проем в темную шахту подъемника. Перед этим комиссар проверил всю систему. В комнате, где проживала Вивьен, тоже имелся такой тайный лаз. Кабинка подъемника была достаточного размера, чтобы переправить в ней человека. Хоть для этого и пришлось бы сложиться в 3 погибели, но это было осуществимо. Йенс выбрался из шкафа. «Вчера вечером фройлен Фонтана еще звонила мне», — произнес он задумчиво. «Вы должны что-то сделать». Фредди был вне себя. «Наверняка она тоже угодила в лапы к этому маньяку». Этим утром маньяк был в отделении. Но за ночь Тендамме вполне мог поместить Лени в кабинку и спустить в подвал. А оттуда... Как по заказу в дверях появился коллега. «Прибыла специалист по замкам», — сообщил он. «Хорошо. Спускаемся в подвал». Фредди пошел с ними, словно иначе и быть не могло, и Йенс не стал возражать. В подвале они сгрудились вокруг единственной запертой двери и наблюдали за действиями молодой женщины из службы по вскрытию замков. Йенс заметил кровь перед подъемником, результат нападения горничной на Фредди. «Готово». Женщина отступила в сторону, и Йенс открыл металлическую дверь. Сводчатый тоннель шириной примерно в 1,5 метра и около 20 метров в длину тянулся под улицей и соединял дом с каналом. Вода в тоннеле была бурого цвета. 3 бетонные ступени, покрытые водорослями, спускались к небольшой пристани. Вероятно, раньше это был открытый приток Вайльбек-канал, пока над ним не проложили улицу. Во многих домах Гамбурга имелись такие входы. У небольшой пристани была привязана темная байдарка. Йенс и Фредди переглянулись. «Отвяжи веревку», — попросил комиссар и забрался в лодку. Когда Фредди отвязал веревку, Йенс оттолкнулся от стены веслом и проплыл до конца тоннеля. Выход в Вайльбек-канал преграждали решетчатые ворота, запертые на массивный висячий замок. Йенс различил дома по другую сторону канала и слева — корму плавучего дома. «Тоже нужно открыть!» — крикнула женщина из службы по вскрытию. Йенс проплыл обратно к причалу. «В этом нет необходимости. Большое спасибо за помощь». «Что теперь делать?» — спросил Фредди. «Мы должны разыскать Лени». Йенс кивнул. «Разыщем. И я уже знаю, как». 6. Йенс остановился перед дверью в приемную. Он чувствовал тяжесть в желудке, но в этот раз не мог списать это на китайскую еду. Прошлым вечером, когда они с Ребеккой поцеловались, Лени Фонтаны своим звонком разрядила обстановку, и сразу же после разговора Йенс уехал домой. Сегодня они с Ребеккой только созванивались. Еще по дороге с Айлинао он попросил ее кое-что выяснить. Что ему сказать по поводу вчерашнего? Попросить прощения? Но этот поцелуй случился по инициативе Ребекки. И почему в таких делах всегда столько сложностей? По коридору шел коллега со стопкой бумаг, и Йенс не мог больше стоять перед дверью, как выставленный с занятия ученик. Он открыл дверь. Ребекка сидела за своим столом. Вопреки обыкновению, она не улыбалась, и вид у нее был напряженный и сосредоточенный. Она удостоила Йенса лишь мимолетным взглядом и снова уставилась в монитор. «Есть что-нибудь для меня?» — спросил Йенс. «Долгое время особняк на Элинао принадлежал семейству Ройтер», — сообщила Ребекка. «Они торговали чаем, кофе и специями, и вплоть до конца 80-х держали там склад». «Это объясняет наличие лифта и доступа к каналу», — задумчиво проговорил Йенс. «В 2002-м особняк был продан. Новый владелец, японский инвестор, перестроил его в отель. До 2012-го отель назывался «Айльбек Отель», после чего снова был продан, судя по всему, по выгодной цене. С того времени у него несколько владельцев». «А тендаммы?» — спросил Йенс. Он стоял возле стола и не решался приблизиться к Ребекке. «Ему принадлежит четвертый этаж. У каждого этажа свой владелец. Я распечатала тебе список. Третий и пятый этажи в 2014-м снова сменили владельцев и были реконструированы». Ребекка протянула ему листок, и впервые за это время они встретились взглядами. «Что такое?» — спросила она. Йенс не знал, что сказать, и на мгновение замешкался. «Ломаешь голову насчет вчерашнего?» — беззаботно спросила Ребекка. «Нет. А должен?» Она пожала плечами. «По мне так все в порядке. Если в следующий раз не забудешь конфеты и бутылку красного вина». «В следующий раз», — подумал Йенс. Из плеч у него словно гора свалилась. Дверь вдруг распахнулась, и в приемную стремительно вошла фрау Баумгартнер. «Ага, вот вы где!» — воскликнула она. «Кернер, я снова получила жалобу на вас». «Позвольте угадать. От адвоката Клуги?» «В точку. Что вы такое учинили? Не потрудитесь объяснить?» Марайки Баумгартнер уперла кулаки в бедра и требовательно смотрела на Йенса. Настроение у нее явно не задалось. «Вы очень кстати», — сказал Йенс. «Я как раз собирался к вам обратиться. Мне нужно согласовать розыскные мероприятия, и если что-то пойдет не так, вас завалят жалобами». Он открыл дверь в свой кабинет и жестом пригласил начальницу внутрь. Мгновение фрау Баумгартнер стояла неподвижно и буравила Йенса свирепым взглядом, но затем прошла в кабинет. Комиссар задохнулся от аромата ее духов. «Понятия не имею, за что вас повесили на меня», — проговорила она. Прежде чем войти следом, чтобы обсудить рискованный план по спасению Вивьен и Лени Фонтаны, Йенс повернулся к Ребекке. «Это резиновая лодка, про которую ты говорила. Можешь ее одолжить?» «Покрафт. Когда он тебе нужен?» «Немедленно. Он у меня в подвале. Нужно его достать, и я объясню, как им пользоваться». «Отлично. Спасибо». Ребекка улыбнулась, но эта улыбка отличалась от прежних. В ней таилась нежность. Семь. У Фредди снова был телефон. Разумеется, не собственный. Телефон принадлежал комиссару Кернеру, и все-таки приятно было держать его в руке. Это был своего рода шаг к прежней жизни. Он получил телефон, потому что оказался нужен. Спустя 3 месяца уличной жизни, во время которых он был никем и ничем, призраком, не вызывавшим у людей ничего, кроме досады, Фредди вдруг стал человеком, который мог помочь в задержании убийцы. Плевать, что будет после. В данный момент имело значение только эта задача. Он должен разыскать Лени Фонтане любой ценой. Кернер ясно дал понять, что никто, кроме них, не знает об этом сговоре. Строго говоря, это противозаконно, но Фредди было все равно. В конечном счете их ждал успех, и только это играло роль. Фредди стоял неподалеку от моста, который отделял Кюмелентайх от Айльбек-канала, и наблюдал за плавучими домами. Тендаммы пока не показывался, но рано или поздно это должно было произойти. 10 человек из полиции следили за каждым его шагом, и Кернер велел им не проявлять особой скрытности. Да, Тендаммы их заметят, так и было задумано, и попытается от них отделаться. Единственным, кого он не заметит, будет Фредди. А уж он пристанет к нему, как муха к навозной куче. Кернер надеялся, что Тендаммы приведет их к Вивьен и Лени. Вероятно, он держал их в каком-то укрытии. В доме на Айленау их точно не было, и Кернер прекратил все следственные мероприятия, чтобы Тендаммы не узнал, что они обнаружили потайной выход. Работа в полиции представлялась Фредди увлекательным занятием. Быть может, он выбрал не ту профессию? Выслеживать мерзавцев вроде Тендаммы, спасать людей? В этом что-то было. Потому что речь шла не только о том, чтобы зашибать деньги, достигать успеха и кичиться им. Охота на преступников особым благородным образом расширяла тот узкий горизонт, которым ограничивало себя современное общество потребления. Фредди понимал, что в его возрасте уже не стать полицейским. Но, может быть, он сумел бы открыть детективное агентство? Для этого не требовалось оканчивать академию, и не нужно было много денег. Звучало заманчиво. Наконец-то у него появилась идея, что делать в будущем. Его размышления прервал сигнал машины. Вызывающий красный пикап Кернера остановился на парковке Высшей школы изобразительных искусств. В кузове лежало что-то большое и серое. Фредди подошел к машине и встал у дверцы. «Все чисто?» — спросил Кернер. «Пока не показывался». «Знаю. Ребята не упускают его из виду. Он сейчас ест в ресторане в центре, так что время еще есть». Кернер вышел из машины и откинул заднюю дверцу кузова. «Неплохо», — одобрил Фредди. В кузове лежал первоклассный Покрафт, маленькая надувная лодка, которая в вздутом виде помещалась в рюкзак и предназначалась для комбинированных пеших и водных походов. «Умеешь обращаться?» — спросил Кернер. «Думаю, да. В Бундесвере я служил в инженерной части, и нам часто приходилось плавать в лодках. Это было давно, но, думаю, я справлюсь. Откуда он у вас?» «Одолжила одна из сотрудниц. И хотела бы получить его назад, так что аккуратнее. Если придется следовать за Тендаммой пешком, позвони, чтобы я приехал и забрал его». Они вместе сгрузили на удивление легкую лодку и расположили недалеко от берега. С этого места Фредди хорошо видел плавучие дома с противоположной стороны. Если Тендаммы поплывет в байдарке, Фредди его заметит и последует за ним. Кернер с тревожным видом посмотрел на особняк. «Как-то мне не по себе от того, что я втягиваю тебя в это. Я и так увяз в этом по уши. К тому же я делаю все по своей воле. Никто меня не принуждает». Кернер перевел на него взгляд. «Будь осторожен. И никакой самодеятельности. Этот человек опасен». «Я буду осторожен». «Телефон заряжен?» «Почти 100%. На ночь хватит». «Хорошо. Я доступен в любое время. Звони по любому поводу, ясно?» Фредди кивнул. Кернер хлопнул его по плечу и стал подниматься по откосу. Вскоре Фредди услышал, как взревел двигатель пикапа, и Кернер уехал. Фредди взглянул на Покрафт. Теперь, когда он остался один, ему стало немного не по себе. Но он справится. Ради Лени и ради себя. 8. Йенс резко переключил передачу. Красная леди протестующе взвыла. Такого с ним никогда не случалось. Он был напряжен сверх меры. Хотелось самому проследить за Тендамме, но Йенс понимал, насколько это пустая затея. Этот человек не был глупцом и чуял неладное. Все это было форменным безумием. Если что-то пойдет не так, если кто-нибудь пострадает, вся вина ляжет на него, и о работе можно будет забыть. Конечно, его страховала Баумгартнер, но только в той части плана, в которую он ее посвятил. Она не знала, что Йенс втянул в это Фредди. Однако выбора не было. Тендамме ни за что не признался бы им, где держат Вивьен и Лени. Оставалось усыпить его бдительность, внушить, что он избавился от преследования. Так у них оставался хоть какой-то шанс. При этом неясно было, рискнет ли Тендамме в таких обстоятельствах отправиться в свой тайник. Но Йенс по опыту знал, что люди вроде Тендамме, которые пытают и убивают женщин, не отличаются рациональностью. Ими движет страсть, и они не в силах долго ее подавлять. Йенс ехал к Элен Леон. Нужно было непременно выслушать показания актрисы. Как и ожидалось, в это время улица, где проживала Элен Леон, была заставлена машинами, и не нашлось даже небольшого промежутка. Йенс мог бы припарковаться во втором ряду, но с тех пор, как кто-то снес ему боковое зеркало, обезобразив облик красной леди, он старался этого не делать. Дальше по улице находилась заправка. Йенс оставил машину на площадке, предупредил персонал и поспешил обратно к дому, где Элен Леон жила с супругом. Это был перестроенный старинный склад из кирпича, возведенный у самой воды. Толстые стены, узкие окна, четыре этажа — не дом, а крепость. Со стороны улицы располагался винный магазин. В витринах горел уютный свет, но лавка давно была закрыта. По телефону Элен Леон просила его позвонить в дверь магазина. У нее был приятный, вежливый голос. Конечно, она понимала необходимость этой беседы и была рада и благодарна за то, что ей не пришлось появляться в управлении. Йенс не собирался придавать огласке ее отношения с Тендамме. Это никого не касалось. Кнопка звонка была встроена в массивную медную табличку с выгравированной надписью «Винная контора Гамбурга». Элен Леон открыла почти сразу. На ней было серое платье, подчеркивавшее ее фигуру. Подол едва доходил до коленей. Талия была обвязана тонким кожаным ремешком. На ногах — черные туфли с высоким каблуком. Макияж был наложен идеально, и пахло от нее головокружительно, в прямом смысле слова. Йенс терпеть не мог, когда люди буквально вынуждали окружающих дышать чересчур ярким парфюмом. Элен Леон протянула ему руку. Ладонь была теплой и мягкой, но рукопожатие на удивление крепким. «Прошу, комиссар, я провожу вас в кабинет». Чтобы добраться до кабинета, пришлось пройти по торговому залу, обставленному дорого и со вкусом. Неужели торговля вином приносила столько денег, что хватало на такой магазин в этой части Гамбурга? Йенс напомнил себе купить бутылку хорошего красного вина к следующей встрече с Ребеккой. Кабинет своей функциональной простотой напоминал управление. Мебель далеко не новая, никакой показной роскоши или атмосферного освещения. И в свете светодиодных ламп даже Элен Леон выглядела уже не такой изящной и загадочной. Теперь была видна каждая закрашенная морщинка на ее лице. Они сели за круглый стеклянный стол. Элен Леон закинула ногу на ногу и скрестила руки на груди. Она была напряжена. Йенс это чувствовал. «Торговлей занимается ваш муж?» — спросил он в попытке разрядить обстановку. Она кивнула. «И, к сожалению, не лучшим образом. Дела идут уже не так хорошо, как прежде. Когда-то у нас было 3 сотрудника. Теперь ни одного. Конкурировать с интернет-магазинами тяжело. В таком случае радует, что ваша кинокарьера продвигается так успешно. Да, жаловаться не приходится. Все могло быть и хуже. Но вы не представляете, с каким ужасом мы, актеры, ждем своей сюжетной смерти. Как, простите? Возможно, вы обращали внимание, что эти длинные сериалы имеют успех только при условии регулярной смены персонажей. А для этого героям приходится умирать. Мы называем это сюжетной смертью. Разве вы не в главной роли? Да, можно и так сказать. Но еще 2 персонажа заметно опережают меня по зрительским симпатиям, и они заметно моложе. Для женщин в моем возрасте часы тикают все громче. С этими молодыми, красивыми особами, наводнившими рынок, не просто тягаться. Понимаю. Похоже, конкуренция у вас жесткая. Настоящая грызня, борьба за выживание. Поэтому мне ни к чему пикантные истории в желтой прессе. Конечно же, Хендрик предупредил, что меня ждет, и я должна поблагодарить вас за то, что вы не стали вызывать меня в управление. Йенс пожал плечами. Без проблем. Я расследую убийства, а не супружеские измены. И если вы сможете подтвердить алиби Гера Тендамме, я не стану вам долго докучать. Мы с Хендриком обсуждали это по телефону. Когда был застрелен молодой человек, я всю ночь провела у Хендрика. В его плавучем доме? Да. А ваш муж? Был в деловой поездке. Он часто уезжает, чтобы дегустировать и закупать вина. В этом бизнесе дела по-прежнему решаются при личной встрече. И за бокалом вина, разумеется. Элен Леон улыбнулась. Впервые с момента их встречи. У нее была добрая, открытая улыбка. Глаза тоже улыбались. И Йенс понимал, почему она добилась такого успеха в кино. «Хорошо», — сказал он. «С этим разобрались. А прошлой ночью?» «Мы разговаривали по телефону, но не виделись. Это было несколько затруднительно для нас после того, как вы уже допросили Хендрика». «Иначе говоря, вы не можете обеспечить Геру Тендамме алиби на прошлую ночь». «Не могу». «И на ночь с 12 на 13 июня тоже, не правда ли?» Элен Леон удивленно вскинула тонко выведенные брови. «Как уже сказала, я была с ним». Йенс сделал вид, будто сверяется с записями, хотя держал в голове все, что разузнала для него Ребекка. «Если верить вашему агенту, 12 июня у вас были съемки в Берлине, которые продолжались примерно до 6 часов вечера. Затем вы отправились на поезде в Гамбург, верно?» «Все так, но...» «По данным отдела кадров, которые организуют ваши поездки, поезд отходил в 19:49». «Да, с прибытием в Гамбург в 21:54. Я сразу же поехала к Хендрику». «Когда вы были у него?» «Примерно». «В половине 11-го». Йенс вновь сделал вид, будто прикидывает что-то в уме, хотя давно все подсчитал. «Если прибавить 3 часа задержки из-за человека на путях, получается в половине 2-го». Сначала лицо ее застыло, затем в глазах заблестели слезы, и Элен Леон потеряла всякое самообладание. «Слава немецким железным дорогам», — подумал Йенс. «Я...» «Вы пытались солгать мне». «Нет, я думала, если считать с половины 2-го, то еще можно говорить о целой ночи». «Нет, если убийство произошло до полуночи». Я этого не знала. Разумеется, вы этого не знали. Не хотели бы вы внести изменения в свои показания? По ее левой щеке эффектно скатилась крупная слеза, оставив влажный след на макияже. Складывалось впечатление, что Элен Леон отыгрывает роль. Йенс напомнил себе, что перед ним профессиональная актриса. Возможно, игра ее настолько хороша, что ему просто не отличить реальные эмоции от искусственных. «Мне... простите меня», — проговорила Элен Леон и опустила глаза. «Хендрик попросил меня сказать так. Я ведь провела у него почти всю ночь. Он не мог совершить того, в чем вы его подозреваете. Когда я приехала, он уже спал. Мне пришлось разбудить его». «Так в какое же время вы к нему приехали?» «Это было примерно в половине второго». Йенс пристально посмотрел на нее. «С учетом ваших секретов, я бы на вашем месте не лгал сотруднику полиции». Элен Леон кивнула и поджала губы. Она не смотрела на него. По ее щеке скатилась еще одна слеза. «К сожалению, теперь я не могу просто так вам поверить и вынужден побеседовать с вашим мужем по поводу деловой поездки». Она вскинула голову. «Нет!» Это прозвучало как приказ. От показной покорности и ощущения вины не осталось и следа. Сейчас, и Йенс был в этом уверен, Элен Леон показала свое истинное лицо. «Увы, у меня нет выбора». Он поднялся. «Где я могу найти вашего мужа?» «Он уехал. Еще вчера». «Когда вернется?» Она вскочила. «Прошу вас, не делайте этого!» «Мне придется. Но, возможно, этого удастся избежать, если вы сможете обеспечить Геру Тендамме правдоподобное алиби в ночь с 20 на 21. «Ночь, когда пропала Вивьен?» «Верно». «Понятия не имею, где был Хендрик, но я была дома. Мой муж сможет это подтвердить». Не успела она договорить, как сама поняла, что совершила ошибку, сославшись на своего мужа в качестве алиби. «Прошу вас, поверьте мне. Это правда, вам не нужно спрашивать его. Я могу показать вам его календарь, когда он вернется». «Я подумаю над этим, фрау Леон», — сказал Йенс и направился к выходу. «Мне пора. Я с вами еще свяжусь». Элен Леон проводила его и заперла за ним дверь. Йенс прошел несколько шагов и оглянулся. Его не покидало ощущение, будто он что-то упустил. 9. Только когда стемнело и Фредди порядком замерз, обстановка изменилась. В тоннеле, который соединял дом на Элинау с каналом, открылась решетчатая калитка. Фредди заметил это только потому, что металлическая решетка сверкнула в свете уличного фонаря. Он ползком спустился по откосу к берегу и, спрятавшись за кустарником, смотрел, как из тоннеля медленно появилась байдарка. Внутри сидел человек в темной одежде с капюшоном. Тендамме. Тот запер калитку, погрузил весло в воду и стал быстро удаляться в направлении Кюмюлентайх. Фредди сжался в своем укрытии за кустами. Байдарка бесшумно скользнула мимо него. Человек внутри, словно играючи, работал веслом. Фредди понимал, что угнаться за ним будет непросто. Пакрафт был не столь маневренным, а ему не хватало навыка. Но нельзя терять времени. Фредди держал телефон в руке, но решил, что позвонит Кернеру, когда сам заберется в лодку и поймет, куда должен двигаться. Он вернулся за Пакрафтом и спустил его на воду. К сожалению, поблизости не оказалось удобной площадки, и Пакрафт оказался на полметра ниже берега. Фредди понятия не имел, как действуют профессионалы, особенно в случае с такой маленькой неустойчивой лодкой. Используя весло в качестве опоры, Фредди опустил левую ногу в лодку. Но этим движением он оттолкнул Пакрафт от берега, и ноги разъехались. Фредди толкнулся правой ногой, чтобы перенести вес, однако недостаточно сильно, и упал лицом в резиновый бортик. Правая нога оказалась в воде, От перевеса на один борт Покрафт накренился, так что Фредди окунулся в воду еще и головой. Наконец Покрафт выровнялся и замер. Отплевываясь и фыркая, Фредди уселся на матерчатую скамью. Каким-то чудом весло осталось у него в руках. Он вытер глаза и огляделся в поисках Тендаммы. Тот давно пропал из виду. Фредди потел и ругался, но при всех его стараниях Покрафт не желал слушаться. Его постоянно уводило в сторону, так что приходилось корректировать курс. Лени могла погибнуть только потому, что Фредди не мог управиться с дурацкой резиновой лодкой. Понемногу ему удалось взять курс на Кюмелентайх. Фредди хотел остановиться и позвонить Кернеру. Но далеко впереди Тендамме как раз повернул на Аусенальстер и снова скрылся из виду. Фредди старался изо всех сил, работая веслом как одержимый, и набрал хороший темп. Ему нельзя было отставать, иначе Тендамме затерялся бы в лабиринте каналов, и тогда шансы отыскать его сводились к нулю. Если б не свет от уличных фонарей, который то и дело разгонял тьму, Фредди так и не заметил бы очертаний темной байдарки. Тендамме держался у самого берега, и Фредди следовал его примеру. Дистанция по-прежнему была приличной. Но теперь... Если б Тендамме куда-то свернул, Фредди это заметил бы. Наконец-то он мог позвонить Кернеру. Фредди полез в карман, но телефона там не оказалось. Его обдало жаром. Он обыскал все карманы. Куда мог подеваться телефон? Фредди вновь взялся за весло, чтобы не отстать, и задумался, куда мог положить телефон. Разве он не убрал его в карман пальто, когда решил, что еще рано звонить Кернеру? Должно быть, телефон выпал, пока он забирался в лодку. Времени, чтобы ругать себя за тупость, не было. Тендамме вдруг снова повернул. Он проплыл под мостом и взял курс на Фейентайх. Фредди не рассчитывал на такое. Он плохо ориентировался в этой части Гамбурга, но полагал, что от Фейентайх ведет только канал Уленхорст. А дальше — тупик. Через несколько минут, когда Фредди наконец-то проплыл под мостом Фейентайхбрюкке, Тендамме как раз повернул на Уленхорст. Кроны деревьев смыкались над каналом, образуя навес, сквозь который не пробивался свет. По берегу небольшого озера стояли дорогие виллы и гостевой дом Сената, в котором когда-то останавливался президент США. Многочисленные огни в окнах создавали уютную атмосферу. От берега к виллам простирались зеленые лужайки. Фредди всегда считал этот уголок Гамбурга самым живописным и втайне мечтал, что когда-нибудь сможет позволить себе здесь виллу. Следовало ставить перед собой высокие цели, но это, вероятно, было для него недосягаемо. Как только Фредди повернул в канал Уленхорст, над ним сомкнулась тьма. Тендамме пропал, но вряд ли ушел далеко. Проплыв еще под двумя мостами, Фредди заметил слева еще один узкий канал. Значит, Уленхорст не упирался в тупик. Фредди не имел представления, куда мог вести этот узкий канал. Что если Тендамме повернул туда? Он подумал о том, чтобы сойти на берег, как-нибудь связаться с полицией и объяснить ситуацию. Но потом вспомнил, что кроме него и Кернера об этой операции никто не знал. Кроме того, это отняло бы слишком много времени. Оставалось полагаться только на себя. Кругом царили тишина и спокойствие. По обеим сторонам вдоль канала тянулись многоэтажные дома. Фредди никогда еще не видел город с этой перспективы и теперь понимал, почему Тендамме выбрал такой способ передвижения. Разве можно было придумать маршрут более уединенный? Во всяком случае, ночью. Фредди приближался к третьему мосту, но Тендамме так и не показался. Дальше. не останавливаться, внимательно осматривать берег. Он не мог исчезнуть бесследно. Далее канал упирался в тупик. Фредди развернулся. Внутри него росло чувство безысходности. Неужели Тендамме давно сошел на берег? Но тогда Фредди должен был заметить байдарку. Он поплыл в обратную сторону, присматриваясь еще внимательнее, держась теперь ближе к правому берегу. И только поэтому смог обнаружить узкий рукав под сводчатым тоннелем, примерно в 2 метра глубиной. У небольшого причала была привязана байдарка. Фредди бесшумно проплыл внутрь и причалил рядом. 10. Всю дорогу до управления Йен сломал голову. Он знал, что проглядел нечто архиважное, и осознание этого тяжелым грузом давило на плечи. Но чем больше он думал об этом, тем дальше ускользал от него ответ. Как и с любой загадкой, следовало разгрузить ум, чтобы найти решение. Нужно было поговорить с Ребеккой. Когда дело касалось чего-то подобного, у нее мозги работали как-то иначе, и в поисках ответа она часто подключала интуицию. Йенс достал телефон и набрал ее номер. «Ты можешь еще раз приехать в управление?» — спросил он. «Нужна твоя помощь». «Я и не уезжала. По-твоему, я могу спокойно отдыхать, когда тут творится такое?» «Ты просто чудо. Постарайся найти все, что можно об Элен Леон. Кстати, откуда ты узнала ее адрес?» «От ее агентства в Гамбурге». «Ясно. Мне нужна вся доступная информация об этой женщине. Я буду минут через 10-15». Йенс прервал разговор и взглянул на экран смартфона. Ни одного пропущенного. Дьявол, почему никто не звонил? За Тендаммой следили 5 человек, и Фредди поджидал в засаде, но никто ни разу не позвонил. Йенс набрал номер Фредди. Приветливый голос сообщил, что вызываемый абонент недоступен. Тревожный знак. На следующем перекрестке комиссар развернулся и поехал в направлении Мунсбурга. Через 10 минут он остановился у того места, где сгрузил Покрафт Ребекки. Включив аварийный сигнал, он оставил машину прямо на мосту и сбежал вниз по откосу. Ни Фредди, ни лодки, ничего. Йенс посмотрел на особняк по другую сторону канала, затем на черное отверстие тоннеля. Решетчатая калитка была заперта, как и прежде. Он позвонил коллеге Зиллингу, который руководил слежкой. Тот ответил без промедления. Час назад Тендамме вернулся к себе домой и с тех пор не показывался. «Я заеду», — сказал Йенс и сел в машину. На этот раз он оставил красную леди перед пожарным проездом в 50 метрах от плавучего дома. Зиллинг ждал его под деревом. «Ты точно уверен, что Тендамме у себя? Мы видели, как он вошел внутрь, и с тех пор наблюдаем. Если он выйдет, мы это обязательно заметим. А если по воде? Разве что с аквалангом?» Они переглянулись, одинаково встревоженные. Прежде о такой возможности никто не задумывался. «Идем», — сказал Йенс и направился к плавучему дому. В окнах, выходящих на улицу, горел свет, но шторы были задернуты. Йенс и Зиллинг пробежали по причалу и оказались на палубе. Йенс забарабанил кулаком по тонкой стенке. «Откройте, полиция!» — крикнул он. Зиллинг уже достал пистолет. Йенс тоже потянулся было к оружию, но что-то его удержало. Он снова постучал по стенке и повторил требование. Открылась раздвижная дверь. Хендрик Тендамме встретил их в домашней одежде. В руке у него был стакан с янтарной жидкостью. «Не думал, что придется беспокоить адвоката в такой час», — — проговорил он немного пьяным голосом. Йенс никак этого не ожидал. Он был уверен, что Тендамме незаметно скрылся. «Просто хотел пожелать доброй ночи», — сказал он и развернулся. «Ваши люди просто молодцы», — крикнул ему вслед Тендамме. «Я заметил их с первой же минуты». «Так и было задумано», — ответил про себя Йенс и вернулся на берег. Возле дома на Айлинау они с Зиллингом остановились. «Оставайтесь здесь. Я уверен, он еще что-нибудь выкинет. И если к нему кто-нибудь придет, немедленно дайте знать. Даже если он просто закажет пиццу». «Ясно. И еще. Вы не замечали на том берегу бездомного с резиновой лодкой?» Зиллинг взглянул на него, как на сумасшедшего. Вопрос действительно мог показаться странным. Особенно тому, кто не знал о его сговоре с Фредди. «Бездомный с резиновой лодкой?» «Да». «Вроде бы нет, но мы не отслеживали таких». «А вообще, было какое-то движение по каналу?» «Пока мы были здесь, нет». Йенс направился обратно к машине. Внезапно время стало удавкой затягиваться вокруг его шеи. Что-то явно происходило, и пока ускользало от его понимания. Тендамме затеял с ним игру. Это был искушенный человек, и Йенс уже сомневался, сможет ли с ним тягаться. Возможно, он недооценил его. А может, и не хотелось даже в мыслях допускать такую возможность, Вивьен и Лени уже мертвы, и у Тендамме нет необходимости возвращаться в свой тайник. Но куда же подевался Фредди? Почему он оставил свой пост и не дал о себе знать? Йенс не сомневался, что ему можно доверять. Неужели он ошибся и в этот раз? Может, Фредди просто удрал, прихватив телефон и Покрафт стоимостью в 1000 с лишним евро? В конце концов, он прогорел в бизнесе, набрал долгов, изменил жене. Дьявольщина. Верно говорят. Невозможно заглянуть в голову к другому человеку или хотя бы предположить, что там внутри происходит. Йенс поклялся себе. Если Фредди действительно смылся, он его достанет. Пусть на это уйдет хоть вся оставшаяся жизнь. Он просто не мог спустить такого предательства. Комиссар гнал по вечерним полупустым улицам, вжимал педаль газа в пол, срывался с каждого светофора и терзал мотор старого пикапа, как никогда прежде. Он мысленно просил прощения у красной леди и обещал ей полную полировку кузова, когда это дело будет раскрыто. Вокруг управления царило спокойствие. Парковка пустовала на 2/3, и лишь в некоторых окнах еще горел свет. Йенс застал Ребекку на рабочем месте. Когда он влетел в приемную, она подняла взгляд от монитора. «Я уж начала беспокоиться». «Да, пришлось сделать крюк, пожелать доброй ночи Тендамме». «Что он делает?» «Мирно сидит у себя и хлещет виски». «А что с моим Покрафтом?» Йенс поморщился, словно надкусил лимон. Конечно, ему пришлось сказать Ребекке, для чего понадобилась ее лодка. «Не знаю, где сейчас Ферстер», — признался он. «Ты шутишь?» «Уверен, все прояснится». «Если я не получу его назад, слова тебе больше не скажу», — пригрозила Ребекка и явно не шутила. «Я его тебе верну», — беззаботно пообещал Йенс, но в душе сомневался, что сможет сдержать обещание. «Удалось выяснить что-нибудь по Леон?» — спросил он, чтобы сменить тему. «Я посмотрела по личным данным. Элен Леон — лишь сценическое имя. Настоящее имя довольно простое, поэтому неудивительно, что она обзавелась другим». «Ага. И как ее зовут на самом деле?» «В девичестве — Катрин Майер. 6 лет назад вышла замуж, так что теперь она официально Катрин Кляйншмидт». 11. Из черного отверстия в стене выбралась женщина. Когда она встала и повернулась, Лени тотчас ее узнала. Это была актриса Эллен Леон. На ней был белый защитный комбинезон из тех, что носили криминалисты в фильмах. На руках тонкие кожаные перчатки. Длинные волосы были собраны в хвост, в левой руке она держала еще один сложенный комбинезон. «Вы!» — воскликнула Лени. «Захлопни пасть, корова. Говорить можно только с моего разрешения. Отойди от решетки. У меня для тебя кое-что есть. Надевай это. Нас ждет прогулка». «Нет, Лени, не делай этого!» — закричала Вивьен из своей камеры. «Заткнись!» — рявкнул на нее Эллен Леон. «Заткнитесь обе. Все эти проблемы только из-за вас. Отойди от решетки». Лени сделала шаг назад. Эллен Леон достала что-то из кармана, похожее на пульт, и направила на дверь камеры. «Я тебя убью!» — вновь закричала Вивьен и в ярости рванула решетку. «Расцарапаю тебе лицо и убью, если хоть волос упадет с ее головы!» Эллен Леон опустила руку и повернулась к Вивьен. Ее губы чуть изогнулись в насмешливой улыбке. «Надо же, как ты вдруг осмелела!» Вивьен протиснула лицо между железными прутьями. «Вам обоим это не сойдет с рук. Клянусь, вы на всю жизнь отправитесь за решетку, и мы с Леней об этом позаботимся». Лени хотела предостеречь Вивьен, попытаться успокоить ее, но понимала, что это бесполезно. Вивьен была вне себя. «Я здесь как раз за тем, чтобы этого не произошло», — сказала Эллен Леон. Молниеносным движением она ударила Вивьен по лицу. Девушка вскрикнула и упала на колени, закрыв лицо руками. Между пальцами у нее капала кровь. Эллен Леон направила пульт на ее камеру, и дверь двинулась в сторону. Еще прежде, чем дверь полностью открылась, актриса подхватила с пола металлическую миску, протиснулась в камеру и наотмашь ударила Вивьен по лбу. Та повалилась назад. Миска со звоном покатилась по каменному полу. «Ну, покажи, какая ты смелая!» — выкрикнула Эллен Леон и пнула Вивьен. Та безуспешно пыталась отползти. «Вот и вся твоя смелость. Твоя подружка может тобой гордиться». Новый удар. «Все вы такие. Милая личика, уверенность на показ, а внутри ничего». Вивьен отползла и уперлась спиной в стену. «И что вы думаете, я буду это терпеть? Никогда вам не стать такой, как я», — шипела в бешенстве Эллен Леон. Когда последовал очередной удар, Вивьен вдруг развернулась, схватила ее за ногу и рванула на себя. Эллен Леон упала на спину, ударившись головой о пол, дернулась раз и затихла. Несколько секунд Вивьен смотрела на нее, затем подобрала металлическую миску и замахнулась. Но Эллен Леон лежала неподвижно. Вивьен подползла к ней и принялась обшаривать карманы в поисках пульта. «Она мертва?» — спросила Лени. «Надеюсь». Вивьен нашла пульт и с ликованием показала его Лени. «Теперь мы выберемся отсюда», — объявила она. В этот момент Эллен Леон схватила ее за руку и рванула вниз. Пульт упал на пол. Лени оставалось лишь беспомощно наблюдать за их борьбой. Они катались по полу, сопели и рычали, молотили кулаками и рвали друг другу волосы. Сверху оказывалась то одна, то другая, и с минуту казалось, что силы равны. Но затем положение изменилось. Эллен Леон оказалась на спине и поймала Вивьен в удушающий захват, обхватив правой рукой шею и левой, удерживая предплечье. Получилось подобие тисков, из которых Вивьен уже не могла высвободиться. Девушка вырывалась, пиналась и била кулаками, но удары не достигали цели. Она хваталась за руки, расцарапала ей предплечье в кровь, но Элен Леон так и не ослабила хватки. От напряжения лицо актрисы исказилось до неузнаваемости. Лицо Вивьен было обращено к Лене. И хоть свет был совсем тусклый, Лене видела, что силы покидают Вивьен. Она хватала ртом в воздух, но не могла вдохнуть. Глаза были широко раскрыты, движения становились вялыми, и вскоре Вивьен могла лишь скрести ногами по полу. Разодранные стопы оставляли на камнях кровавые следы. Из последних сил Вивьен протянула к Лене руку. На мгновение та зависла в воздухе, затем бессильно упала, и тело Вивьен обмякло. Ноги дернулись еще несколько раз. Потом голова завалилась на бок, взгляд остекленел, и безжизненные глаза уставились на Лене. А в глазах Элен Леон между тем плескалась звериная ярость и неутолимая жажда. Жажда крови.